Глава 11. Внутренняя трансформация. Рождение себя. Как материнство меняет нас изнутри. Я никогда не верила в мгновенные преображения. До того дня, как впервые взяла на руки своего ребенка. В этот момент во мне что-то переключилось. Не сентиментальное, я стала другой. А буквально физическое ощущение, будто все мои клетки перестроились на молекулярном уровне. Разобранное и собранное заново. Первые месяцы материнства я напоминала себе детскую игрушку-трансформера, того самого, которого можно разобрать на части, а потом собрать заново, но уже в новой конфигурации. Мои ночные кошмары изменились. Раньше снилось, что опаздываю на самолет и забыла текст выступления. А теперь... что теряю ребенка. Мои страхи острее, но и любовь глубже, чем я могла представить. Я помню, как впервые осознала эту новую эмоциональную глубину. Ребенку был месяц, он плакал от колик, у него была температура, с которой мы потом попали на скорой в больницу. Я качала его ночь напролёт, полусидя в кровати, сама ошалевшая от усталости и недосыпа, и вдруг поймала себя на мысли: я готова отдать все, лишь бы ему стало легче. Это был первый раз в жизни, когда я по-настоящему понимала, что значит любить больше себя. Уроки, которых не было в учебниках. Материнство научило меня странным вещам. Первое — терпению, которое рождается не из силы характера, а из полного истощения, когда просто не остается энергии на раздражение. Второе — смирению перед тем, что нельзя контролировать. Температурой, прорезыванием зубов, детскими истериками. Третье — истинной многозадачности. Когда одной рукой готовишь ужин, другой качаешь модуль с сидящим в нем ребенком, ногой подбираешь упавшую погремушку-грызушку, а мозгом составляешь список дел. Четвертое. Но главное, оно научило меня принимать несовершенство. Свое. Ребенка, жизни в целом. Я всегда была перфекционисткой, но дети — лучшие учителя в искусстве достаточно хорошо. Эмоциональная алхимия. Самый удивительный процесс — это трансформация негативных эмоций. Злость от недосыпа превращается в сострадание к себе. Раздражение — в понимание собственных границ. Страх — в осознанную осторожность. Я научилась различать десятки оттенков усталости и находить ресурс даже в полном опустошении. Это похоже на волшебство, когда из свинцовой тяжести бессонных ночей вдруг получаешь золото терпения. Новые нейронные пути. Ученые говорят, что материнство меняет структуру мозга. Я чувствовала это на себе буквально. Мышление стало более гибким, когда нужно мгновенно переключаться с детских стежков на рабочие задачи. Память научилась фильтровать важное. Я могу забыть, где положила телефон, но помню все прививки и размер одежды. Интуиция обострилась до животного уровня. Я просыпаюсь за секунду до того, как ребенок откроет глаза. Иногда я представляла разговор с собой прошлой, той, что боялась потерять себя в материнстве. «Ты не исчезла», сказала бы я ей. «Ты просто стала больше, как река, в которую впали новые притоки. Да, берега немного размылись, зато сколько в тебе теперь глубины». Необратимые изменения. Сейчас, когда мой ребенок подрос, Игорю уже целый год, я понимаю, эта трансформация не временная, она навсегда. Я по-прежнему могу быть прежней, амбициозной, ироничной, целеустремленной. Но теперь во мне живет и другая, та, что знает цену настоящей уязвимости, безусловной любви и тихой радости обыденного. Материнство не изменило меня, оно расширило, как расширяется Вселенная, сохраняя суть, но добавляя новые измерения. И в этом, пожалуй, самый ценный подарок — возможность проживать жизнь в полном объеме, ощущая всю ее сложность и красоту каждой клеточкой своего нового, перерожденного «я». Искусство падать и расти. Как материнство учит нас меняться. Я всегда считала себя человеком, готовым к переменам. Но ничто не могло подготовить меня к тому, как материнство разобьет вдребезги все мои представления о себе и жизни. Мифы, в которые я верила, и как реальность их разрушила. Первое. Я буду идеальной мамой. До рождения ребенка я была уверена. Буду соблюдать все правила. Кормить только полезной едой. Никогда не злиться и всегда находить время только на развивающие игры. Реальность. Вопреки советам окружающих, я не отселяла младенца не то что в свою комнату, а даже в отдельную кроватку, хотя она и стояла рядом, а спала вместе с ним, чтобы даже не вставать на ночные кормления. Ребенок дотягивается сам и ест столько, сколько нужно. Я почти не просыпаюсь. Однажды я так увлеклась готовкой на кухне, под какой-то подкаст, что внезапно поняла, что ребенка рядом нет уже продолжительное время. Я в панике обыскивала квартиру, а сын спокойно спрятался за папиным компьютерным креслом и хихикал надо мной. Развивающие игры? Да я была счастлива, если удавалось просто потупить в телефоне, пока он смотрел какие-то смешные нарезки с мемами про животных. Второе. Материнство — это безусловное счастье 24/7. Я думала, что с первой секунды буду испытывать только радость и умиление. Реальность? Первые недели я раздражалась на крики младенца. Меня охватывал ужас от мысли, что теперь так будет всегда. Я ловила себя на том, что скучаю по своему бездетному периоду, и тут же ненавидела себя за эти мысли. Но как же быстро пролетели эти пара месяцев, когда ребенок совсем маленький, а тогда казалось, будто эти колики никогда не закончатся. Третье. Ребенок впишется в мой привычный ритм жизни. Мои планы — работать в кафе с ноутбуком, пока ребенок спит в коляске, путешествовать, ездить на съемки. Реальность. Работать днем с ребенком? Мечтай, Алина! Мне этот текст получается печатать, когда ребенок засыпает на ночной сон. Днем что-то делать у меня выходит только с телефона и урывками, потому что ребенок требует постоянного к себе внимания: поиграть, поесть, погулять и просто «мама, мне скучно, поэтому я просто буду по тебе лазить или проситься на ручки весь день». Четвертое. Я не буду как все. Я клялась, что не превращусь в ту самую мамочку, которая говорит только о подгузниках и прикорме. Реальность. Через пару месяцев после родов я ловила себя на том, что с упоением обсуждаю с подругой консистенцию детского стула. А когда кто-то спрашивал, чем я занимаюсь, первым делом показывала фото ребенка. Пятое. Муж будет помогать одинаково. Я была уверена, мы — современная пара, все обязанности поделятся 50 на 50. Реальность. Грудное вскармливание сделало меня единственным ночным дежурным. А когда муж впервые остался с ребенком на пару часов, пока я поехала на фитнес, то уже через 15 минут, еще в такси, я стала получать фотографии мужа с ребенком на руках и вопросом «когда вернешься?». Все 3 часа он провел с сыном в обнимку, не отпускал его с рук и не мог ничем заняться, потому что был абсолютно растерян и боялся оставить его одного. Как реальность оказалась лучше мифов? Странное дело. Когда мои идеалистичные представления рассыпались, я обнаружила под ними что-то более ценное. Настоящую близость. Когда в 5 утра тебя будет легким прикосновением теплой ладошки к лицу, а открыв глаза, ты вдруг видишь его первую осознанную улыбку. Неожиданную силу. Способность вполне нормально функционировать на 4 часах сна и находить решения, когда, казалось бы, выхода нет. Новые радости. Восторг от того, как пахнет макушка у младенца или от его смеха над ку-ку. Главный урок. Материнство не сделало меня ни святой, ни идеальной. Оно сделало меня настоящей. Я научилась просить о помощи. У мужа, у мамы, у свекрови, у подруг, даже у окружающих незнакомых людей вокруг, когда нужно придержать дверь или подтолкнуть коляску. Принимать несовершенство, свое и ребенка. Ценить маленькие победы. Сегодня мы оба поспали ночью 5 часов подряд. Ура! Доспим остальные часы в течение дня. А главное, я поняла, что гибкость важнее перфекционизма. Лучшая мама не та, что следует всем правилам, а та, что умеет подстраиваться под жизнь. Как сказала мне одна мудрая врач-педиатр, дети нуждаются не в идеальных матерях, а в живых. Вот этому, быть живой и настоящей, способной ошибаться и меняться, материнство и научило меня больше всего. Первые уроки смирения. Помню, как гордилась своей подготовкой к родам. Я прочла 10 книг, закончила курсы, составила идеальный план. Реальность посмеялась над моими планами уже в первый день, когда оказалось, что мой идеальный ребенок категорически отказывается брать соску, как написано в умных книжках. А значит, успокаивать, качать и усыплять мне его придется только на груди, без возможности кому-то передать. Это был первый урок. Материнство не подчиняется инструкциям. Пришлось научиться отказываться от шаблонов и каждый день заново открывать своего ребенка и себя вместе с ним. Школа импровизации. С рождением сына я поняла, что вся моя прежняя жизнь была тщательно распланированным маршрутом с GPS-навигатором. Теперь же приходилось идти на ощупь, как в тумане. Я научилась менять планы за секунду. Пока-пока, дедлайны! Находить нестандартные решения. Кто бы мог подумать, что фен с белым шумом поможет укладывать разбушевавшегося младенца. Ценить моменты хаоса. Да, иногда можно просто лечь на пол вместе с ребенком и смеяться над абсурдом ситуации. Когда рушатся все представления. Особенно ярко это проявилось в моих родительских принципах. До рождения ребенка у меня был целый свод правил. Никаких мультиков до 2 лет, только осознанное родительство, никаких сладостей или мучного. Реальность аккуратно разложила эти принципы по полочкам. Осознанность часто уступала место инстинктам. Если злюсь, то можно показать злость ребенку на то, что он лупит по моему лицу. Однажды ложка с творогом, которую он отпихнул от себя, полетела с моей легкой подачи через всю кухню. Мамы — это тоже люди со своими эмоциями и чувствами, а не роботы. Первый кусок мучного круассана, а я ведь зарекалась давать мучное, да? Был съеден гораздо раньше плана. Ну а что делать, если только так удавалось подстричь ногти и не всполошить весь дом криком? Мультики я, правда, не включала, но всевозможные юмористические развлекательные стендап-шоу появились на 3-4 месяце. А особую любовь у сына вызывают музыкальные видео, где крутым мировым барабанщикам надо подобрать свою ударную партию по интуиции для известных песен. Смотрит, визжит от радости и машет руками, как будто лупит по барабанам. Гибкость, как новая суперсила. Со временем я обнаружила удивительную вещь. Способность адаптироваться становится твоей второй натурой. То, что казалось катастрофой в первый месяц, например, протекание молока на твоем платье прямо в торговом центре, на пятый воспринималось как обычный рабочий момент. Я стала замечать эту новую гибкость и в других сферах. В работе. Планы? Какие планы? Главное — результат. Я часто накидываю пачку задач в планировщик, но успеваю сделать в лучшем случае 1-2. В отношениях. Меньше ожиданий, больше искренности. Не получилось выйти с мужем на свидание в город? Значит, устроим романтик дома, когда уложили ребенка на ночной сон. Даже в быту. Идеальный порядок? Спасибо, нет. Да и какой смысл, если через 5 минут игрушки будут опять разбросаны по всем комнатам, а пол заляпается едой по 3-5 раз в день. Урок, который продолжается. Сейчас, когда моему ребенку уже 1 год и 2 месяца, я понимаю, материнство — это перманентный курс по адаптации. Только освоишь один этап, как начинается новый, с новыми правилами и вызовами. Но в этом и есть главный подарок — научиться чувствовать себя комфортно в постоянных изменениях. Принимать, что сегодняшние решения могут не работать завтра. Доверять себе достаточно, чтобы импровизировать. И главное, находить радость в этом непрекращающемся танце перемен. Ведь самое ценное, чему мы можем научить своих детей, это не бояться меняться, А лучший способ научить — показать на собственном примере. Глубинная работа над собой и личностное развитие. Я всегда думала, что хорошо себя знаю. До той первой ночи после выписки из роддома, когда впервые осталась один на один с орущим свертком, с полным ощущением, что теперь рядом нет нянечек, врачей, и я теперь тот самый ответственный взрослый, и выживание моего ребенка зависит только от меня. В тот момент я поняла страшную вещь. Я не знаю себя вовсе. Все мои представления о собственной личности рассыпались, как карточный домик. «Ну что, познакомимся?» Будто спрашивало меня это крошечное существо, беспомощно размахивающее кулачками. И начался самый откровенный разговор в моей жизни. Разговор с самой собой. Практикум для мам. Как стать себе психологом. Первое. Письмо от лучшей себя. Упражнение на кризисные моменты. Когда все валится из рук, возьмите блокнот и напишите себе письмо от себя же, но идеальной версии. Та, что уже прошла через этот этап, обращается к вам сейчас. «Дорогая, я знаю, как тебе тяжело, но ты справишься, как справлялась уже 100 раз. Помни, как в прошлой. Храните эти письма в заметках телефона. Они станут якорем в шторм». Второе. 5 минут тишины. Медитация для загнанных мам. Даже если нет времени, закройте глаза на 5 вдохов-выдохов. Представьте, будто держите на руках себя маленькую. Скажите мысленно: «Я вижу, как ты устала. Ты молодец». Открывайте глаза. Работает даже в туалете и пока ребенок на 10 минут увлекся мультиком. Третье. Фотография эмоций. Упражнение для принятия себя. Когда поймаете себя на мысли «я плохая мать», возьмите телефон и сделайте селфи прямо в этот момент, уставшая, без прикрас. Посмотрите на это фото, как на портрет подруги. Что бы вы ей сказали? Сохраняйте такие фото в отдельный альбом. Через год увидите, как много вы выдержали. Первые уроки смирения дались особенно тяжело. Я, привыкшая контролировать каждый аспект своей жизни, вдруг оказалась в ситуации, где все мои планы, графики и системы были бессильны. Именно тогда эти простые упражнения стали моими спасательными кругами. Помню, как впервые попробовала письмо от лучшей себя после 3 бессонных ночей. Читала его и даже всплакнула, но это были слезы облегчения. Или тот раз, когда делала фотографию эмоций с приступом материнской неполноценности. Увидев свое отражение на экране, я вдруг поняла: «Боже, да ты же просто измотана, а не плохая». Открытия приходили неожиданно. Вот я, всегда ставившая свои интересы на первое место, вдруг готова на все ради этого маленького человека. Вот я, перфекционистка до мозга костей, научилась радоваться тому, что просто пережила день. Как слышала в одном философском подкасте, разнообразные коучи успешного успеха пропагандируют нам, что жизнь — это сказка и радость. Но на самом деле жизнь полна страданий. И если сегодня вы прожили без страданий или хотя бы меньше, чем это было вчера, то это уже успех. 5 минут тишины стали моим тайным ритуалом, крошечной передышкой, которая возвращает меня к себе. Самые важные уроки приходили через боль. Как в тот день, когда я впервые призналась себе: «Я не справляюсь». Казалось, мир рухнет от этих слов, но вместо этого пришло облегчение и помощь, и понимание, что просить о поддержке не слабость, а мудрость. Ценности перевернулись с ног на голову. Раньше успех измерялся карьерными высотами. Теперь тем, удалось ли сегодня сохранить человечность в потоке детских капризов. Эти простые психологические инструменты помогают мне пересмотреть все ориентиры без чувства вины. Сейчас, оглядываясь назад, я понимаю, материнство стало для меня самым честным зеркалом. И эти 3 простых упражнения — письмо, 5 минут и фото — стали моими личными инструментами душевной гигиены. Они не требуют много времени, не нуждаются в специальных условиях, но дают то, что так нужно каждой маме – возможность услышать себя настоящую. Как-то раз я прочитала фразу: «Мы думаем, что растим детей, на самом деле они растят нас». Теперь я знаю, это чистая правда. А эти маленькие психологические хитрости – как дорожные знаки на пути взросления самой себя.